Глава 26. «Знаешь что? Мы с этим косматым лапотником дотащим в деревню разбойника по короткой дороге. А ты, барин, ступай к тропинке, да на бричке езжай. Аль на мальчики, как велишь», — неожиданно поддержал Гришку мой охранник Владимир. «Ну сам подумай, Алексей Алексеевич, куда мы этого Татя положим? Бричка у тебя маленькая, он грязный да мокрый уже в штанах. Знамо дело, пьяный ведь». Вообще логично. Совать обоссанного да пьяного в умант мужика в свою бричку желания нет ровным счетом никакого. Еще и блеванет не ровен час. Но и оставаться тут без охраны удовольствие сомнительное. Тимоха не в счет. Если запахнет жареным, тот первым в лес под пень нырнет. Я уже видел. А вдруг тут в лесу еще кто из беглых каторжников шатается? Не думаю, что они вспомнят, что я их из огня выволок. Дадут нам с Тимохой по башке, и прощай, моя новая, почти безбедная жизнь. Значит так. Втроем потащим, я с вами пойду, решаюсь я. Владимир, вернись к Тимохе, пусть он один в село едет. Я пока покараулю, чтобы не сбег разбойник. Вдруг проснется черт лохматый. Владимир скривился, но спорить не стал. «Не убежит, ноги-то связаны. Ну, втроем так втроем. Вернусь минут через пять. Ждите». И послушно отправился к тропе, где сейчас кукует мой ара, очевидно, переживая за барина, вернее, за собственную шкуру. Знаю я Тимоху. Небось уж напридумывал себе бед. Сидит да в кусты поглядывает. «Ты где так петь выучился, лишенец?» С интересом гляжу на Григория, который уже сноровисто потащил собутыльника в заросли, где угадывалась еле заметная тропка. «Я, барин, с малолетства это дело люблю. Баб люблю, горькую пить люблю и горло драть. Ничего мне более в жизни не надобно», — загибает заскорузлые толстые пальцы Гришка. «Да не рви жила один», — добродушно киваю. «Костер что не затушил? Мне пожары в лесу не нужны». Григорий оглянулся на дымящийся костерок и, почесав затылок, буркнул. «Ай, ща затушу». Да, тушил он по причине отсутствия рядом воды, понятно каким способом. Я помочь, к сожалению, не смог. Успел облегчиться перед визитом сюда. Оглядываю свой лес. «Черт возьми, нравится мне тут». Тишина, цветы пестреют в траве, березы шепчут «Подойди, обними, русский ты или нет?» И ведь хочется подойти да ладонью по гладкому стволу провести. Лес чистый, сухостоя мало. Видать, сельчане потаскали, но с умом. Порубок-то не видно. Староста у меня молодец, следит за мужиками. Хотя того же Гришку я ловил на краже как-то. «Ах, и упрямый у тебя конюх. Боится он один ехать», — ворчит вернувшийся Владимир, отряхивая руки. «Хотя что там ехать? Полчаса до деревни. Хотел тумака дать. Ой, выведет он меня когда-нибудь, Алексеич». «Но-но, сам буду учить, коли надо», — охланил я ретивого фельдфебеля. «Нас, мужичью, бить надобно», — поддержал Владимира Кожемяка. «А то на шею в раз сядем». «Вот поля у тебя, барин, по землице самые лучшие в округе. Урожай, что у меня, что у тебя, один черт. А почто так? А потому что людишки твои, барин, не работают как следует. Ты же еще и на оброк нас перевел». «Так после урожая же», — смутился я. «А поля? Гляну на неделе. Староста сказывал, все хорошо. Мне первому сели, взошло все». «Да же бы!» — вдруг промычал проснувшийся от немилосердного обращения Тать. Но тут же уронил голову на грудь и снова захрапел. «Вот как это у людей выходит? Я, бывало, ворочаюсь, уснуть не могу. Или ночью вскочу и сижу, как сыч. Хотя то в старом теле было. В этом сплю, как младенец. Ну или как убитый». «Чу, языкастый накаркал!» — пропыхтел Григорий, затаскивая связанного пленника на пригорок, с которого уже было видно село. «А ведь накрапывает. Ай, хорошо. Дай бог, с хлебушком будем». «Может, пустить его с пригорка вниз? Пусть катится», — поглядев на небо, покрытое тучками, предложил Владимир. «Тащите! Шею свернет, отвечай потом. Не соглашаюсь я». «Не то чтобы жалко мне этого каторжника. Просто неприятностей лишних не хочу». Дождь, что сперва лишь моросил лениво, вдруг разом переменился. Налетел порыв ветра, небо потемнело и ливануло, как из ведра. Сразу все вокруг зашумело, закапало, сапоги в грязь ушли по самое «не хочу». И тут наш пленник очухался и взбунтовался. «Куда вы меня, черти, тащите? А ну, рассупонивай!» Задергался, сучет связанными ногами, только грязи нам на спину наплескал. «А ну, заткнись!» — Владимир немилосердно, но совершенно точно выполнил мои мысленные пожелания. Пнул ногой по ребрам живую поклажу. Маты полились сплошняком, без вкраплений печатных слов. Впрочем, Григорий не уронил честь нашей деревни и ответил достойно на понятном каторжанину языке. А так как Кожемяка был грозен и могуч, беглый заткнулся от греха подальше. «Вот же ж!» Даже в хмелю чует, на кого можно рыпнуться, а кого лучше стороной обойти. Я уже пожалел, что попёрся с ними, вымок до нитки. Хотя Тимохе наверняка тоже хреново. От этой мысли как-то сразу полегчало, и мы с шумом валились на окраину села, где нас встретил мой тёзка, поп Герман, шедший по своим духовным надобностям. Бывший тёзка... Тьфу, это я бывший тёзка. «Что ж, барин, делать совсем нечего, кроме как людей мучить», — неодобрительно глянул на меня поп Герман, отряхивая подрясник от налипшей грязи. «Видно, тоже спешит от дождя спрятаться в церкви». «Да я смотрю, ты за старое взялся. Горькую пьешь». «Это не от меня разит», — возмутился я, поняв, что поп учуял перегар. «От тебя тоже», — принюхался Герман, которого ливень вроде как и не волновал сильно. «Ну да, я же и сам пивко цедил по дороге. Пол пива, то есть». Поп одет в какой-то длинный черный балахон с запахом. На голове мягкая остроконечная шапочка, не знаю, как называется. «Скуфья», — тут же подсказала память Лёшки. «Вот и зачем мне эти знания?» «Да неужели?» «Ну, тогда это дело богоугодное выходит. А ну, Алексей, давай зайдем в храм, обсохнем малость». Уже радушно предлагает мне служитель культа. И тут будто мимоходом добавляет. «А ведь чин какой-то утром приехал к нам в село. У тебя в усадьбе нынче. Зачем приехал, не сказал. Но, чую, воров этих и прислан ловить. Да может, и из-за него. Но тут отче дел случилось и так. И не удержавшись, я взахлеб стал жалиться на то, какие опасности выпали на мою голову вчера и сегодня». Рассказал и про медведя, и про кабана, и про беглых разбойников. «Надо помолиться за невинно убиенного», — выслушав меня, выдал поп. «Это того, что медведь задрал? Который убить меня хотел? Это он невинный?» Я ж запнулся от выверта логики Германа. «Давай сюда своего каторжника. Пусть сидит. Покормлю, чем Бог пошлет. Напою, коли надо будет». Не стал со мной спорить Герман и открыл дверку в небольшую клетушку в церкви. Помещение метр на метр, но пол не земляной, и на голову ничего не льет. Так что пусть разбойник тут посидит, а мы в усадьбу. Надо же посмотреть, что за гость у меня. Кожемяка тоже пошел к себе домой, а Герман на прощание напомнил мне про пост. Идти недалеко, и вот я уже стучу в калитку. Так, ладонью, без особого усердия. А Владимир, не мудрствуя, эфесом сабли как долбанет по доскам. «Кого там нелегкая принесла?» — голос Мирона, нашего дворового. «Открывай барину!» — рявкнул Владимир, и калитка отворилась. Сразу видно, в доме гость. Во дворе стоит повозка добротная, запряженная парой лошадок. А моей брички, понятно, нет. Мы-то напрямки через лес, а Тимоха по дороге плетется, горку огибает. Отпихнув с дороги Мирона, захожу, наконец, под крышу. Вымок до последней нитки, прямо хоть выжимай. Из синей у меня прямиком вход в залу. Тут и обедаю, и гостей принимаю. Только вот нынче гости принимают без меня. С порога вижу, на столе угощение обильное. И пироги, и солонина, и даже мутная, кривая бутылка самогона выставлена. Матрёна хлопочет где-то на кухонной половине, а возле гостя вьюном вертится Фрося. Гость сразу видно человек в чинах. Погоны я не различу какие, а фуражка с кокардой лежит на лавке у входа. Там же стоит массивная трость с красивой ручкой. Дядю Горбоносова с бородкой и бакенбардами лет 40 я не узнаю, а вот он мне обрадовался. «Ва! Алексей приехал. Как удачно-то! Я расстроился было, что нет тебя. Думал уже ехать. Матрёнушка на силу уговорила остаться заночевать. Да и хорошо, вон ливень-то какой!» — ласково пропел гость и шлепнул Ефросинью по заднице. «Такого даже я себе не позволяю. Но гнев пока не выказываю. Ночевать? А я звал? Что это вообще за тип? Память молчит, но, очевидно, мы знакомы». «Мокрый какой!» — ахнула Матрёна, выплывая из кухни. «А у нас гость дорогой, Борис Павлович. Проведать решил, давно у нас не был». Она действительно плыла. Длинный сарафан скрывал ноги до самого пола, и не видно было, как она ими перебирает. Кажется, катится на чем-то вроде гироскутера. Я такое видел только у нашего знаменитого ансамбля «Березка». Вот таланты у моих крепостных. Один басом орет не хуже Шаляпина, другая лебедушкой плывет. Может, и Фрося танцует, как балерина. В руках у Матрёны блюдо, и не абы что там, а гусь, жирный, зажаренный до румяной корочки. Ни разу не постный. Пахнет так, что у меня аж слюнки потекли. На столе и без того пусто не было. Закусок десятка два разложено. Солонина, огурцы, пироги, сыр домашний. И тут еще такая птица. А гостя встречают по высшему разряду. Даже немного обидно стало. Впрочем, хозяин-то тут по-прежнему я. «Борис Павлович», — радушно улыбаюсь я, ловко применяя свеженькое знание. «Пойду переоденусь с дороги. А ты, братец, угощайся, сделай милость. Как дома будь». «Но не забывай, что в гостях», — уже закрывая дверь, ехидно добавил я якобы под нос, но чтобы было слышно. Проходя к себе в комнату, краем глаза замечаю еще одного гостя. Худощавого парня с тощей шеей, сидящего на кухне. Очевидно, это слуга неведомого мне Бориса Павловича. Понять бы, кто он сам. Я еще увидел, как шлепок от гостя достался и Матрёне. Ну, черт носатый, совсем берега попутал. Вытираюсь полотенцем, накидываю домашний халат. Буду показывать место приезжему. Это он в мундире тут сидит, а я дома. Могу и халат надеть. Достаю из стеклянного отделения шкафа бутылку вина, прикупленного в Костроме. Отличное вино. Взял 3 бутылки. Одну в гостинице приговорил, еще там в городе, а 2 вот в шкаф поставил. Сладкое оно, но хмельное. Градусов 10, не меньше. А вот и я. Познакомились уже? Ласково спрашиваю Бориса, кивая на Владимира, который почему-то не пошел к себе домой, а мнется у двери. Стесняется, что ли? Хотя морда у него от чего-то красная, злая. Стоит и кулаки сжимает. И тут до меня дошло. Это он так на шлепок по мягкому месту его зазнобе отреагировал. Понимаю. Кому ж приятно на такое смотреть? Владимир, не стой колом. Иди, отобедаем, чем Бог послал. Я с фельдфебелем пить? Скривил рот гость, пристально разглядывая меня. Думаю, различия в поведении меня нынешнего и Лёшки прошлого он заметил. Но Германа Карловича так просто не смутить. Уж найду, что ответить. Можно и нахамить, но пока воздержусь. «С фельдфебелем не хочешь? А с моим учителем фехтования и стрельбы изволишь?» — ухмыльнулся я, глядя важному чину прямо в глаза. «А с героем наполеоновской войны тоже побрезгуешь чарку поднять?» Разглядываю гостя пристально, пытаясь припомнить. И тут будто щелкнуло что-то в голове. Память, напрягшись, выдает мне то, о чем я доселе и понятия не имел.